и дровником. И только попробуй теперь рубаху или штаны разодрать. Я тогда тебе задницу так же раздеру, — угрожала она шутливо. Поспешить с объятиями к подруге Олрей не стал. Также в сумраке сначала обошел по периметру территорию своих друзей и, лишь убедившись, что никого подозрительного рядом нет, возле цветущей яблони вышел из сумрака и направился к калитке. — Добрый вечер! — крикнул с улицы. — У вас все дома! Глава 18. «Вот так мы и живем», — сказал Тимк за спиной Андрея, когда они вдвоем спускались со второго этажа особняка Эмгов. «Спасибо тебе огромное, Ант. Мы о таком жилье для себя в столице империи даже и не мечтали. Тут все безумно дорого, особенно земельные участки и дома». «Да ладно», — чуть обернулся адепт семи стихий. «Не мне говорить спасибо надо, а нашему щедрому королю Ратвесу IV. Это ж я из его казны вам деньги выделил. Кстати, еще вам вексель имперского банка на 1000 оборов принес. Для сам понимаешь, чего». Спустившись, направились в столовую, где хозяйка дома, невзирая на свой статус благородной Олы и разросшийся до размеров там-там живот, лично участвовала в накрывании стола, помогая служанке. Показывала тем самым огромное уважение к гостю и радость от встречи с ним. Немченко немного скромничал насчет финансов. Резонно рассчитывает, что созданная им организация не только и не столько будет служить Делиорской короне, сколько ему лично вкладывал и свои средства в развитие агентурной сети, тем более таких важных ее узлов, как Фагосская резидентура. Здесь, именно здесь, находится главный центр воздействия на все происходящее на континенте. «Думаю, нам пока не нужно повышаться в должностях», — сказал Тимк уже за ужином. «Ты просто не представляешь, Ант, какое в имперской канцелярии скопище жалящих друг друга скорпионов». «Почему же?» — усмехнулся Андрей. «Очень даже представляю». Много лет он проработал офисным клерком. Аудиторская фирма, конечно, не государственное учреждение, но еще тот змей-питомник. Подставить коллегу или донести о его промашке начальству считалось вполне нормальным делом. За это даже обижаться не было принято. «Нет, Ант, не представляешь», — отказала старому другу в праве осознавать масштаб чиновничьих интриг Ола Эсм. «У нас в Нагобинской палате такого вообще не было, ты же помнишь. Все друг другу помогали и прикрывали, а тут... В общем, если мы сразу не начнем подкупать секретариат должностей, то источником наших доходов мигом заинтересуется тайная канцелярия. Нам же это не нужно. К тому же мы и так в делопроизводстве. Считай в курсе многого происходящего. Ты, главное, скажи уже конкретно, что тебя интересует больше всего». «Это вон», — кивнула она на подготовленные для гостя свитки числом 4, выложенные на сундук, стоявший у стены. «Записываем все подряд, а нужно это или не нужно тебе, не знаем. Самое обидное, что про ваш Делиор там всего 3 строчки. Восток континента, императорский двор мало интересует». «Лучше бы совсем не интересовал», — хмыкнул благородный Ант. «Вот только именно отсюда натравливают на нас наших соседей. В общем, не расслабляйтесь, но есть еще одно дело, которое меня очень сильно волнует. Это напрямую с вашими обязанностями никак не связано. Тут скорее надо будет поработать в библиотеках дворца ли, ратуши, не знаю. Хочу все подробно узнать о свойствах и могуществе императорского кристалла». «Эй!» — вскинулся Тимк. «Только не говори, что ты собрался штурмовать наш дворец!» «Пока нет. Но кто знает?» Немченко улыбкой показал, что шутит, хотя говорил вполне серьезно. «Я хочу знать об этом абсолютно все. Только попрошу, будьте предельно осторожны». Причины этого любопытства друзья в полной мере вскоре осознают. Андрей не сомневался, что уже в ближайшем будущем они, подобно Джисси и Карту, Панай и Чергу с Флеоритой, к своему изумлению увидят свои повышения рангов. Сложить 2 и 2 его друзья сумеют, они умные, хотя порой Тимк и выглядит веселым разгильдяем, а Одисса — занудливый. «Уже уходишь?» — почти в один голос воскликнули супруги Эсм, когда Немченко сообщил им о своем решении. «Мы думали, ты у нас переночуешь», — продолжила уже Ола. «Я велела тебе спальню приготовить. Заметил, у нас целых две гостевых». Не удержалась она от хвастовства. «Было три, но одну мы под детскую переделали». «Да Тим же мне сейчас все показал», — кивнул попаданец. «Но мне действительно пора. Есть еще дела, а...» Андрей вовремя прикусил язык, и неуместный в этом мире вопрос, дескать, «А когда точно тебе в декрет?», так и не успел слететь с его губ. Понятие отпуска по рождению ребенка здесь не существовало ни для благородных ол, ни для простолюдинок. Первые, благодаря магии, сразу же после родов приходили в обычное здоровое состояние, а за ребенком всегда было кому присматривать, и помимо матери, вторые же как-то обходились без всего. Кстати, одной из причин высокой детской смертности среди беднейших слоев населения, рабов, крепостных, городской голодьбы, во многом являлось и отсутствие заботы о новорожденных в первые дни, недели и месяцы их жизни. «Когда тебя в следующий раз-то ждать?» — спросил адепт смерти уже в холле. «Не знаю, Тимк, честно», — ответил Немченко. «Постараюсь еще завтра забежать, но не знаю, получится ли. А это вам, чтобы не скучали», — протянул он молодой красивой Оле крупный кусок обработанного янтаря. «Оди, тебе эти видения тени должны особенно понравиться. Иллюзион называется «Гордость и предубеждение» все серии». Адептка воды схватила камешек так быстро, будто боялась, что их с мужем друг может передумать с выдачей подарка. «Вот спасибо», — поблагодарила она и переглянулась с супругом. «Скажи, Ант, а твоя стихия, она только через тебя свои образы истории передает?» «Откуда мне знать?» — пожал плечами Немченко. «Как видишь, у меня получается создавать и объемные иллюзионы, и более краткие синема. А может ли так же делать кто-то из других ее адептов, не ведаю. У самой стихии же не спросишь. Много тебе вода рассказывает?» «Разве с магией можно общаться, чтобы она беседовала как человек?» — распахнул глаза Тимк. «Ну так и я о том же!» — широко улыбнулся благородный Ант, доходивший в своих разговорах со стихиями даже до обсуждения слухов и сплетен. «Нет, конечно. Да и как надоест смотреть, можете продать. Скажете, от родственников пришло. Вот вам и причина наличия у вас серьезного количества денег. Я тут случайно увидел, какие цены на видение тени». «Продать?» — возмутилась Одисса. «Ну уж нет, будем смотреть, пока янтарь не разрушится. А еще какие-нибудь иллюзионы есть?» «Оди, давай не будем наглеть», — одернул любимую женушку Тимк. На всякий случай обнялись, вдруг расставание надолго, после чего адепт огня Ол-Ант вышел через калитку на улицу. До темноты оставалось не меньше 3 часов, так что народу он увидел опять уйму. Как будто бы в Фагусе всегда праздник. Дошел обычным ходом до храмовой площади, где недолго потоптался возле столбов с объявлениями, послушав разговоры, и направился к Оле Натали. В основном ему попадались навстречу простолюдины, но и одаренные встречались, причем намного чаще, чем вдали. На гостей из далекого Восточного Королевства никто особо внимания не обращал. В этом мире вообще не было принято дворянам приветствовать друг друга при встречах на улице. Прошел единственное на материке здание цирка, даже почувствовал желание туда заглянуть, только последнее за этот день представление уже началось. Оплатить полную сумму за половину зрелища ему в его образе не захотелось, о чем и сообщил веселому зазывали. После 4-го по счету перекрестка воспользовался тем, что все внимание окружающих было привлечено к тому, как трое стражников в остроконечных шлемах избивают древками коротких копий какого-то сильно пьяного мужика, громко и нецензурно на них ругающегося, валяясь на булыжнике мостовой под радостные выкрики и смех зрителей. Ушел в сумрак и дальнейший путь проделал в невидимости. Предосторожность оказалась не лишней. Он не сразу, но заметил, что за домом Олы Натали шпионят, и сразу двое. Один — сморщенный мелкий мужичок, которого Немченко приметил только после того, как тот обменялся знаками со вторым, парнем в длинной почти до колен рубахе из домотканого полотна. Изображал из себя попрошайку, устроившись на углу здания большой продуктовой лавки, почти напротив дома Джисиной подруги. А его напарник шатался вдоль ограды дома Натали, бросая на него внимательные взгляды. Благодаря гадюке Андрей неплохо знал воровские знаки, поэтому быстро понял, что наблюдение ведет вовсе не тайная служба императора. Но это не отменяло необходимости разобраться с происходящим. От идеи принять Олу Натали в свой род Ант с Джисой не отказались, просто перенесли на более поздний срок. Вдруг молодая, еще совсем женщина, все же найдет себе спутника жизни, нормального, а не такого, каким был прошлый. Козлин гулящий, предатель! Не дав клятву на камне Реев, знающая теперь о существовании сумрачных порталов, адептка воздуха четвертого ранга могла ими пользоваться только с помощью амулета, который землянин ей и явился передать, на всякий случай. Других задач у него к ней, по сути, не имелось, кроме разве что поиска в университетской библиотеке все тех же интересующих его сведений о камне, созданном лично великим магом Аркадием. Одноэтажный дом, купленный второй резиденткой Далиорской разведки, был весьма скромным, зато обошелся недешево. Почти в 1400 оборов, пусть и не центр города, но весьма приличный район. Дворик был небольшой, огражденный сложенным из булыжника забором высотой в человеческий рост. Сквозь щели в одностворных воротах Ол-Рэй видел колодец и небольшую на пару денников конюшню. Наверняка там скрыто от взгляда с улицы и еще какие-то строения. В общем, Натали устроилась вполне зажиточно. Вдали о таком жилье и мечтать не могла. Снимать 4 комнаты в доходном доме, за аренду которых приходилось отдавать почти половину выручки от зарядки амулетов и накопителей, единственного заработка, имевшегося у нее. А ведь приходилось еще и за учебу в университете платить. Да ведь и есть на что-то требовалось, и наряжаться не хуже других студенток. Отец ей почти совсем ничего не присылал, найдя себе после гибели жены в Орменском сражении счастье с другой женщиной вдвое себя моложе, простолюдинкой, и сделав для Натали 2 сродных неодаренных братиков-близнецов. Благородный Ант уже было вознамерился приделать к одному из наблюдателей слухача, да и пойти в дом к подруге, но тут парень, шлявшийся у ограды, потеребил себе мочку левого уха, что означало «иди за мной», и направился в сторону Вимирского холма, за которым располагались районы трущоб. Немченко пристроился за парнем раньше его подельника, поэтому их разговор услышал с самого начала. «Распорядок ее я успел выучить», — сказал догнавший напарника псевдопопрошайка, воровато оглянувшись. «А ты что там высмотрел?» Шедший впереди молодого неожиданно затормозил, так что его товарищ влетел ему в спину, но отвечать ничего не стал. Он свернул и направился в узкий проход между оградами из камней, заросший кустами сирени, уже отцветший. А лишь пройдя 2 десятка шагов, вновь остановился и повернулся. «Желобу над голову оторвать», — сказал парень. «Да, там действительно проживает одна овца, беременная, и прислуги у нее только рабыни и пацан при ней. Похож, сын. И деньги там, судя по всему, водятся, ремонт свежий, и пристройка конюшни из кругляка начали делать». «Ну и чем тогда тебе наш толстяк не угодил?» — тонко хихикнул тот из напарников, что постарше. «Раз все так, как он и говорил». «Да тем мер, что та беременная овца Ола, а значит, там во дворе могут быть и сильные сигналки с ловушками. Может, она и 5-го уровня в состоянии активировать. Да и так могиня вмажет заклятием, мало не покажется». «Брось, гость, это пусть Щербень думает». Псевдопопрошайка со стервенением почесал себя между лопатками, едва дотянувшись до места чесотки рукой. «Негатор у него сильный, а была бы Ола высокоранговой, жила в особняке побольше. Так что, надо, думаю, прошерстить ее домишко. А чтобы, как ты говоришь, не вмазало заклинание, мы ее первым делом того. Во сне, знаешь ли, перед норочком все равны, что благородные, что не очень». Опять он растекся тонким тихим смехом. Зря он это сказал. Немченко уж подумывал отпустить обоих по добру, по здорову, а теперь вот передумал. Бесследное исчезновение своих шпионов любой бандитский главарь воспримет с настороженностью. Чутье подскажет, что непонятного нужно избегать. Если сейчас убить эту парочку и растворить их тела в сумраке, то на грабеж дома Ола Натали воровской вожак вряд ли решится. Ну, конечно, надо будет еще усилить магическими амулетами двор, но с этим Андрей легко разберется немного позже. «Ол!» — вытаращил глаза молодой бандит, увидев появившегося за спиной подельника молодого огневика. «Догадлив, смотрю!» — усмехнулся Немченко. Больше в разговоры он, разумеется, не вступал. Второй несостоявшийся грабитель не успел даже обернуться. Два коротких свиста клинка, и мертвые тела бандитов, полуразрубленными, упали под ноги Ола Рея. Растворить их в слое сумрака оказалось тоже делом недолгим, и вскоре, оставив за спиной две кучки одежды, обуви и нехитрого скарба, молодой маг вернулся на улицу, уже не скрываясь в слое тени. По улице как раз ехали навстречу друг другу две телеги, одна с огромной клетью, под завязку наполненной возмущенными курами. По воскам разъехаться было проблематично, и люди в предвкушении ссоры возниц совсем не обратили внимания на вышедшего из заросшего прохода Ола. А и обратили бы невелика беда, благородным тоже приходится нужду справлять. В этом плане они ничем от простолюдинов не отличаются. Что же касается оставшихся после смерти бандитов вещей, так Андрей не сомневался, долго они бесхозными не останутся, особенно кошели, пусть и тощие, которыми адепт семи стихий побрезговал. Калитка у дома Натали была закрыта и заперта на засов. Кого-то звать или стучаться землянин не стал, просунул руку в щель и отворил проход. Во дворе увидел мальчишку лет 11-12, который так ловко колол у сарайчика дрова, что попаданец даже одобрительно хмыкнул. Сам он так и не освоил это мастерство, что, впрочем, и понятно. «Во дворе трава, на траве дрова», — вспомнилось землянину, когда он одобрительно отметил порядок у дома. Дорожка из камня блестела, словно ее только что помыли, трава выкошена, а под четырьмя яблонями у ограды явно часто проходились граблями. От плотно закрытого тяжелой дубовой крышкой колодца у левой стены дома шла внутрь жилья глиняная труба. Для адептки воздуха устроить себе работающий на амулете накачки водопровод труда не составит, и затрат никаких почти не нужно. И вообще, похоже, дорвавшись впервые до наличия собственного жилья, молодая женщина всецело отдавалась его благоустройству. «Тук-тук!» — произнес землянин, поднявшись на крыльцо и постучав в дверь. Открыла уставшая женщина лет 40 в толстом бронзовом ошейнике. «Господин?» — сразу же заметила рабыня знаки адепта огня. «Хозяйка в доме?» — спросил у нее землянин, впрочем, заранее зная ответ. «Я здесь», — появилась в холле за спиной служанки Ола. «А кому я Ант?» — обрадовалась она. «Ант!» Она оттолкнула служанку, схватила гостя за плечи и прильнула к нему всем телом. «Ант!» — опять повторила, словно не могла поверить. «Хорошо, что Джи не видит», — подумал землянин. «Это к блуду с рабынями, окажись ее супруг на это готов, она отнеслась бы равнодушно. А вот подруги, такой же благородной Оли, наверняка бы высказала неудовольствие и на ее беременность внимания не стала обращать. Но Лорей сейчас далеко, а Андрей ничего такого фривольного не мыслил, так что отталкивать хозяйку дома не стал. Зато пришлось выдержать нешуточное сражение, отказываясь от угощения. «А-то я только что из гостей!» — всмолился он, когда увидел, как, несмотря на его увещевание, служанка принесла из гостиной целый поднос еды и вина. «Реально хочешь, чтобы я лопнул? Ну ладно, вина немного выпью. А ты пока давай рассказывай, как тут у тебя дела». Полчаса он выслушивал слова благодарности от Натали. Только заметил, что ее смущает не одно лишь отсутствие возможности хоть чем-то полезным отплатить мужу своей подруги за его доброту и щедрость. Имелось еще что-то, Андрей не обладал большой интуицией, но некоторые заминки в рассказах адептки воздуха заметил. Спросил напрямую, чем смутил девушку еще больше. «Нет, Ант, тут, конечно, мне проще, чем в Далийском университете». Вздохнула, взмахом прогнав из гостиной рабыню, чтобы не стояла перед глазами. «Но все равно иногда отпускают шуточки, вроде и не в мой адрес, но специально делают, чтобы я услышала. Особенно этот козел Олсабрис отличается. Водник всего третьего ранга, сын простолюдинки, но богат, как не знаю кто. У отца два десятка кораблей, доставшихся от тестя. Постоянно в мою сторону какие-то гадости говорит. Вроде с улыбкой и не мне, но... Ладно, Ант, это мелочи». «Никакие это не мелочи», — не согласился с ней попаданец. «Еще в своей первой жизни презиравший парней, измывавшихся над девушками. Слушай, я завтра планирую как минимум до полудня, а то и до вечера находиться в Фагсе, так что решено. Я с тобой отправлюсь в университет, поговорю с этим придурком». «Не надо». «Надо, и не спорь. Кстати, тебе в дом еще хотя бы один слуга нужен. Не дело, когда пацан дрова кольт и таскает. Да и лишний присмотр за хозяйством не повредит. Есть у меня на примете один прохвост. Оценишь. Если не подойдет, пусть лопнет от разрыва легких, ты это заклинание знаешь. Но, думаю, если хорошенько напугать, то за объедки, крышу над головой, одежку и мелочь служить будет. Двух человек в обслуге явно мало». «У нас в районе уже несколько особняков воры обнесли», — кивнула Натали. «Только у меня и взять-то тут особо нечего. И про Сабриса забудь, Ант», — досадливо поморщилась Ола. «Надоест ему, отстанет». «Такие не отстанут, Ната, уж поверь. Ты во сколько отправляешься на занятия?» Глава 19. Дверь гостиничного номера закрывалась изнутри на задвижку, которая и держалась-то на одном честном слове. Но Андрея это нисколько не смущало. Вряд ли кто-то станет вламываться в комнату благородного Ола без его разрешения. «Скажи ему, пусть ждет». Землянин вытолкал довольно грубовато принесшую ему в номер завтрак гостиничную служанку, девицу с крутыми бедрами, явно настроенную доставить господину Анду быстрое утреннее удовольствие, но разочарованную в своих надеждах. Небогатый огневик не воспользоваться ее ласками не захотел, ни бор не заплатил, отдав лишь кристалл накопителя. «Это я про того парня, что явился ко мне. А хозяину передай пока этот камень, амулеты заряжу к вечеру. Тут на 10 оборов, так что пусть готовит мне на ужин отличное вино. Он там хвастался вином с южного континента. Вот пусть его и придержит кувшинчик». Он захлопнул дверь, стукнув ею по выпеченной в последней надежде попке девушки. Оставшись один, накинул куртку, хотя в ней было чересчур тепло, но там в кармане находились отложенные специально для стихии воды три невиденных ею иллюзиона. Джиста с Таней уже поди по 100 раз посмотрели. В джазе только девушки, «Титаник» и «Хатика». Такие вот разножанровые фильмы. Марине должны понравиться. Отделил сознанием в своей ауре синюю составляющую и с легким усилием перешел в слой водной магии. На этот раз морская подруга встретила его в купальнике, успокоенной глади безбрежного океана. Песчаный белый берег казался бесконечным, прямым как стрела, на которой накатывались небольшие ласковые волны. В прошлой жизни Немченко нечто похожее видел в какой-то передаче о Тихом океане. А вот где находится такое красивое место, на коротке вспомнить не смог. «Искупаемся?» — она шла по песку, не оставляя следов. «Ну да, здесь же нереальный мир, тут и не такое возможно». Марина улыбалась, только как-то немного напряженно. Землянин даже почувствовал какой-то подвох. Она была мастерицей на глупые шутки. В прошлый раз его ныряние с разбегу в озеро оказалось сродни окунанию в полынью во время крещения. Настолько неожиданно холодной оказалась в том водоеме вода. И хотя слои стихии нереальны, ощущения-то в них настоящие. Чувствуешь все — и жар, и холод. Да, для организма это все безвредно, но воспоминания об испытанном остаются надолго. «Мне прошлого раза хватило», — мотнул головой Андрей, обнимая подругу, мгновенно почувствовав увлажнение прикоснувшихся к ее спине ладоней. «Я ненадолго. Меня там ждут». «Да ладно», — изобразила смущение Марина. «А может, и правда ей стыдно стало. Прости за прошлый раз. Я ведь просто захотела тебя взбодрить, когда увидела, какой ты напряженный был, даже угрюмый. В последний момент охладила озеро и сразу же пожалела, когда ты выскочил оттуда играющим дельфином». Вопреки виду раскаяния, она хихикнула. «Пойдем. Тебе же нравится, я знаю. Клянусь, сегодня никаких глупостей с моей стороны. Просто поплаваем, поговорим. Я по тебе скучаю». «Все стихии по нему скучают», — подумал Немченко. «Могли бы за это быть с ним немного откровеннее. Времени у адепта семи стихий действительно в запасе немного. Однако и отказаться от купания в океане оказалось выше его сил. В реальности-то вряд ли получится, не поймут. Тут это не принято, разве что ночью, но в темноте удовольствия меньше. Да и компании в Фагсе такой приятной не найти. Решил, что Торгис, тот вчерашний оборванец, может и подождать. А Натали сегодня в университет не торопится, у нее первые часы лабораторные, которую она уже сделала. Так что, подозрительно посмотрев на подругу, Андрей все же разделся до подштанников и, взяв Марину за руку, вместе с ней вбежал в воду, подняв фонтан и брызг. Чем хорошо купание в слое стихии, так это тем, что просушиваться потом не нужно. Через 3/4 часа, поплавав и поговорив с подругой, он оделся прямо на мокрое, а, попрощавшись с Мариной, в реальности оказался совершенно сухим и готовым к выходу. Торгис ждал Ола-Анда на улице возле крыльца. Из трактира его выставили, как только стало понятно, что денег у оборванца нет, и ничего заказывать он не станет. «Есть, поди хочешь?» — задал риторический вопрос Ол-Рей и усмехнулся, увидев, как кадык парня дернулся вверх-вниз от прохождения слюны. «По дороге тебе что-нибудь куплю. Рассиживать некогда». «Спасибо, господин», — ответил оборванец, пристраиваясь сбоку и чуть позади, когда они направились вдоль набережной в сторону ближайшего поворота к городским воротам. «Ваше вчерашнее угощение уже все, будто и не ел». «Благодарить позже будешь». Андрей остановился у ближайшего желатка со сдобой, купил спутнику пирог, подумав, и себе взял небольшой, с яблочной начинкой. «Когда заключишь контракт с Олой и Натали? На 5 лет, не меньше. Помнишь наш уговор?» «Помню, господин, как же!» — закивал с набитым ртом оборванец. «Только вот знаете, о чем я подумал? Вы же цены наши уже видели. Оборы в месяц, наверное, мало». «Мало», — легко согласился попаданец, с досадой обнаружив, что перепачкал джемом начинки пальцы. «Только к обору ведь прилагается крыша над головой. Тепло зимой, одежда с обувью, еда с господского стола, магическое исцеление при хворях и не злая совсем хозяйка. Ну, не злая, если ты, конечно, не станешь ее разочаровывать. Но это уж от тебя зависит, как избежать плети или палки». «Понятно. Никто слугу, пусть даже и свободного, за стол с госпожой не посадит. Но и готовить ему при столь малом количестве обслуги, как у Олы и Натали, отдельно не будут. Так что Торгису действительно многие могут позавидовать. Ему теперь предстоит питаться тем же, чем питаются благородные, пусть и остатками. Зато не придется искать пропитание на помойках или выпрашивать у торгашей взамен тяжелой работы. Да и саму работу теперь не надо искать. С прохвостом идти оказалось легче, чем если бы Немченко шел один. Тот подобострастно и ненавязчиво подсказывал более удобный путь сквозь потоки людей и транспорта и предостерегал о грязи или навозе, чтобы в них не наступить. По дороге Торгус с удовольствием рассказывал о различных городских сооружениях, мимо которых они проходили. Немченко же поначалу с насмешкой, а затем с интересом слушал. В этом оборванце явно пропадает талант гида из-за отсутствия в мире гертала и туристической индустрии. «Он там», — показав рукой оборванец в сторону трактира на противоположной стороне улицы. «Проводит ежедневно кулачные бои. Если знать, на кого поставить, можно хороший куш отхватить». «Судя по тебе, ты никогда не знал». Андрей толкнул спутника в плечо, чтобы тот меньше крутил головой. «Мы почти пришли. Проулок, где стражники стоят, видишь? Туда». Улан-Тали была уже готова отправляться в университет. Ее мальчишка успел сбегать к ближайшей площади и привезти оттуда носильщиков с не сильно потрепанным портшезом. «На тебя я не стала заказывать носилки, Ант». В холле она перед небольшим настенным зеркалом поправляла прическу, стараясь ровно разложить волосы по плечам. «Помню, ты никогда не любил в них перемещаться. Это он?» Не смогла она сдержать гримасы брезгливости при взгляде на своего будущего слугу. «Одно только достоинство вижу. Недорого обойдется. А, впрочем, надеюсь, окажется не глупым и расторопным. Торгус, иди вымойся. Лепия!» Обратилась она к служанке. «Выдай ему ведро с водой и мыльный раствор. А ты, как там тебя, потом возьми у нее контракт, я уже подписала, и беги с ним в префектуру нашего района. Надеюсь, знаешь, где это? Как зарегистрируешь, возвращайся. Работа для тебя есть на сегодня. И учти, я хоть и добрая, но справедливая». До университета от дома Натали было мили 3, если напрямки. Однако пришлось пропетлять, поэтому дорога у них заняла почти час. Зато успели все обсудить, пока шли, хотя это было непросто. Землянину приходилось то с одной стороны портше задвигаться, то с другой, а иногда и вовсе пропускать вперед и идти следом. «У вас тут праздник, что ли, какой?» — спросил он. «Народ прям совсем не протолкнуться». «У нас всегда так», — пожал плечами Ола. Задний носильщик, худой мужчина в летах, при ее словах ухмыльнулся, но, поймав взгляд адепта огня, мигом вновь стал серьезен и принялся пыхтеть дальше. Натали не тяжелая, но нести ее приходилось по неровно уложенным булыжникам. С соратницей Олрэй еще вчера обсудил, кем ему представиться. Его первоначальную идею предстать ее женихом пришлось отмести в сторону. Если так, пришлось бы появляться вместе с ней часто. Так что остановились на варианте «благородный Ант, двоюродный брат Натали», прибывший в столицу на короткое время, но собирающийся здесь бывать довольно часто. Наконец, они пришли к университету. Поначалу землянин не сразу понял, что видит конечную цель сегодняшнего путешествия. Открывшийся перед ним после моста и площади веселых висельников огромный комплекс зданий, обнесенный каменной оградой, меньше всего походил на прославленное лучшее учебное заведение континента. Сложенные из серого камня трех- и четырехэтажные корпуса с узкими окнами-бойницами напоминали землянину своим общим видом скорее тюрьму, разве что решеток на окнах не было. Ворота охраняли четверо суровых наемников. Носилки они не пропускали, но Олам вопросов не задавали, лишь коротко поклонились. Немченко удивленно мотнул головой, за стенами ему открылся почти город. Никакого сравнения с Далийским университетом. Тут, в центре, имелась довольно внушительная площадь, вокруг которой и располагались учебные корпуса, а между стеной и зданиями расположилась целая парковая зона со скамейками, беседками, дорожками, аккуратно постриженными кустами, фруктовыми деревьями и статуями разных животных. «А вообще здесь кто-нибудь учится или все отдыхают?» — хохотнул Андрей при виде множества групп студентов и студенток, то тут, то там, стоявших или прогуливающихся по аллеям. «Конечно, учатся, Ант», — засмеялась Натали. «Нас просто очень много, а посещение лекций добровольное. Лабораторные формально обязательны, но если, как я вчера, сделали заранее, то и от лабораторных занятий можно уклониться. Вот те, кто в данный момент не в аудитории, в парке и собираются. К тому же погода, сам видишь. Ох, Ант, а вон и он, они». «Где?» — попаданец сразу понял, кого имеет в виду подруга. «Да вон слева, у скамьи. Нам как раз туда надо», — нахмурилась она. Специально, что ли, меня ожидают, чтобы сказать в спину очередную гадость?» В направлении дорожки, куда спутница стрельнула глазами, Немченко увидел вначале быстро удаляющиеся спины двух девушек, одетых словно на пир, а возле тропки у лавки четверых парней, одного из которых узнал по описанию Натали. До студентов была еще почти сотня шагов, но Ол Сабрис, главный насмешник над Натали, выделялся ярко-красным кафтаном из дорогой ткани, а его ладони сверкали множеством драгоценных камней, понятно, магически заряженных. На лацканах Сабриса виднелись знаки адепта Земли, как и на одном из его товарищей, остальные, похоже, из неодаренных. «Ты чего разволновалась-то?» — чуть сжал Немченко локоть спутницы. «Как говорится, на ловца и зверь бежит». Слышал такую фразу? «Так вот, это про них и нас, а ловцы — это мы». «А земляной реально красавец, даже странно». «Что странно?» «Ну, обычно красивые парни более добродушны в отношении девушек, а этот, видать, комплексом неполноценности из-за своей матушки мучится». «Знаешь, Ант, как-то не замечала добродушия у красавцев». Натали по мере приближения к четверке прижималась к лже-двоюродному брату плотнее. «Это ты, да, такой, остальные наоборот». «Разве?» — улыбнулся попаданец одним краем рта. «Не буду спорить, тут тебя лучше знать, тем более у нас сейчас другая задача». «Вызовешь его на дуэль прямо сейчас?» «Нет, да...» «На дуэль он меня сам вызовет, но действительно надеюсь, что прямо сейчас. Мы с ним поступим так же, как и он с тобой раньше. Подыграй, если получится. Ну а нет, сам справлюсь». Оставшиеся до четверки парней полтора десятка шагов Ол и Рэй и Натали прошли молча. А едва их миновали, попаданец нарочито громко поинтересовался, сбавив шаг. «Твои однокашники!» «А который из них был сын простолюдинки? Тот, который разоделся, будто петух?» «Ну, знаешь, я не удивлен. А помнишь, как мой отец с дурновкусием своих служанок боролся?» «Эй, огневик!» — послышался сзади злобный выкрик. «Прекрати нести ерунду!» «А то что?» — радостно поинтересовался адепт семи стихий. «Пожалеешь!» Лицо Ола Сабриса пошло красными пятнами и исказилось гримасой до уродливости. «С чего бы?» — еще больше повеселел Оланд. «Я ж не с тобой разговариваю, а со своей двоюродной сестрой. Вспоминаем, знаешь ли, общее детство. Да она вот рассказывает о своей учебе. Слушай, так у тебя действительно мать простолюдинкой была? А позволь поинтересоваться, раз уж мы с тобой заговорили, она кем служила? Кухаркой? Горничной? Поломойкой?» «Дуэль!» — не сдержавшись, выкрикнул обидчик Натали. «Я вызываю тебя на дуэль! До невозможности продолжить бой без применения целительного амулета!» «Вот ведь!» — расстроился землянин, обращаясь к подруге. «А всего-то навсего хотел посмотреть, где ты учишься. Ну ладно, дуэль так дуэль. Куда пойдем, земляной?» — перевел он взгляд обратно на красавчика. А Джис и Андрей знал, как проводятся дуэли у них в университете. Оказывается, в Фагосе такой же порядок. Один из спутников обиженного побежал в деканат факультета предупредить о предстоящей схватке. А остальные дружной компанией отправились на специально предназначенную для боя площадку, располагавшуюся по другую сторону от центральной площади. Запретить благородным олам пускать друг другу кровь никто был не вправе, даже ректор. Но вот следить за соблюдением условий дуэли прибыли двое, кто-то из преподавателей. Кроме них, вокруг Анда и его соперника собралась целая толпа. Решение загадки насчет того, как студенты могли так быстро узнать о предстоящем зрелище, попаданец отложил на потом. Понятно, незнакомый молодой огневик привлекал множество любопытствующих взглядов, особенно им интересовались студентки, среди которых было и немало ол, причем весьма симпатичных. Шепотки и разговоры создавали шум, в котором сложно расслышать чего-либо конкретное. Но Натали-то находилась совсем рядом. «Ант, а ты уверен, что?» «Сотый раз уже спрашиваешь, Ната», — вежливо оттеснил он подругу от площадки. «Ну ладно, спроси в 101-й, ответ будет тот же. Не переживай. Иди, твое место среди зрителей». У попаданца, кроме его навыков мастера меча, имелся еще и подлый прием в виде заклинания проклятия тени. Только воспользоваться им он не планировал. Опасался, что Сабрис может напороться на свой же меч, а землянину хотелось в ходе дуэли воздать ему в полной мере за те издевки и насмешки, которые он отпускал в сторону Натали. «Готовы, Олы?» — спросил седоусый мужчина с черными, как смоль, волосами, явно крашенными. Это был преподаватель географии, как пояснила перед этим Андрею подруга. «Я готов», — пожал плечами Немченко. «Как он? Не знаю». Он с улыбкой наблюдал за противником, выбирающим один из двух клинков, которые ему принесли приятели вместо его помпезного, более подходящего, чтобы красоваться перед девушками, с огромной рукояткой из золота. Наконец, остановившись на более длинном варианте клинка, адепт земли тоже огласил, что готов. И вперед Оланда вышел к центру площадки. «Держись, чужак!» — сказал он и кинулся в атаку. Буквально первых же двух движений соперника Немченко хватило, чтобы оценить его как чему-то учившемуся неумеху. И можно было бы закончить схватку почти сразу, едва она началась. Однако адепт семи стихий предпочел вначале отбиваться от атак Ола Сабриса, изображая несмелые попытки контратаковать. Взглядом выхватил в толпе Натали, испуганно зажимавшую рот ладонью. Волнуется. О мастерстве мужа своей подруги Джисы во владении клинком она не догадывалась. Кое-какие хитрости адепт земли знал и попытался подловить врага, сделав обманный выпад вначале в левую коленку Андрею, а затем вдруг со всей силы попытался ударить ему в грудь. Мастер меча раскусил эту жалкую хитрость и едва только посмотрел на положение ног противника. Воспользовавшись планом Ола Сабриса, попаданец ушел в сторону, сделал быстрый шаг вперед и с разворота, якобы действуя наобум, рассек сопернику штанину и подштанники на левой ягодице, лишь совсем чуть-чуть поцарапав тому кожу. Порез получился очень широким, и студент начал веселить собравшихся демонстрацией половины своей задницы. «Я тебя убью!» — пообещал он плаксивым тоном. Кажется, красавчик уже начал догадываться, что с ним просто играют. «Не хвались на войну едучи!» — посоветовал Немченко и нарочно открыл свой левый бок, изображая попытку уйти к левой стороне площадки. Ол Сабрис решил, что это его шанс, и опять вложил в удар всю свою силу. Получился тот же результат, только теперь через другой порез показалась и правая ягодица. Тихие смешки окружающих перетекли уже в откровенный смех. Выйти из боя, не признавшись в трусости, студент не мог. Уговор-то был сражаться до ранения, при котором потребуется применение лечилки, а ни одна, ни другая царапины при всей их длине на серьезные повреждения не тянули. Чем Немченко и стал пользоваться, гоняя соперника по площадке и заставляя поворачиваться полуголой задницей во все стороны. Минут через 15 такая забава попаданцу наскучила. «Может, тебе уже хватит?» — спросил он и, не дожидаясь ответа, добавил. «Надеюсь, урок пойдет на пользу». Выбив клинок из руки Сабриса, Ол-Ант нанес сильный удар в верхнюю часть бедра, заставив противника упасть. Глава 20. «Возьмете меч и амулеты или согласитесь на выкуп?» — спросил наблюдавший за дуэлью мужчина, когда упавшего от боли Ола Сабриса его товарищи попытались вынести за пределы площадки. — У вашего соперника отец очень богат. Думаю, вы сможете взять денег больше, чем если попробуете продать трофеи сами. Немченко посмотрел на поверженного и, главное, униженного противника. Тот зло оттолкнул приятелей, применил лечилку сам, встал на ноги, бросил на Ола-Анда растерянный взгляд, кинул на плац меч, туда же швырнул снятые с себя амулеты и поспешил втесаться в толпу однокашников. Тело-то, пробитое бедро, он исцелил, а вот разрезы на штанах, демонстрирующие его голый зад, лечебный артефакт не исправил. Столпившиеся вокруг студенты откровенно смеялись, не испытывая никакого сочувствия к опозоренному однокашнику. Похоже, тот успел достать своими злыми шутками не одну только Олу Натали. Молодой университетский раб быстро собрал выброшенные проигравшим трофеи и вопросительно смотрел то на попаданца, то на представителя факультета. «Любитель шуток сам сделал выбор», — ответил на вопрос мужчина-землянин. «Пусть раб отнесет это в дом госпожи Натали». «Ко мне?» — незаметно подошла сзади улыбающаяся Ола в компании двух студенток, тоже одаренных, адепток смерти и воздуха. «Ну да, сестренка», — обернулся адепт семи стихий. «Считай это компенсацией за те неприятности, которые наш друг тебе доставил. Мне в гостинице оно не нужно, а продавать некогда. Амулетом, думаю, тоже найдешь применение». Все равно своей агентке он собирался оставить дополнительные средства. Тут жизнь намного дороже, чем вдали, успел уже убедиться. «Ната, познакомь нас с братом», — попросила рыжеволосая красотка, радостная, как и все обладатели стихии смерти. «Где ты раньше его от нас прятала?» «Она не прятала», — заступился за Натали попаданец. «Я сам скрывался в глуши и только вчера впервые приехал в этот огромный город. Знал бы, что здесь такие козлы, как этот, встречаются», — мотнул головой в сторону, куда удалился проигравший. «Приехал бы раньше. Андоланд, огневик». Спутницы Натали представились. Рыжую звали Ола Вайна, она оказалась тоже приезжей из Северного Королевства Арамтор. А воздушница Ола Крида была местной, причем из самой столицы. Она тут же пообещала брату своей подруги, благородному Анду, показать наиболее красивые места Фагоса. Будучи реально почти вдвое старше, чем выглядел, Немченко давно научился распознавать, когда девушки, что называется, положили на него глаз. Так вот, сейчас обе точно им заинтересовались, красавчиком и опытным воином-мечником. Только у Андрея плюс ко всему имелся и опыт, как переводить отношения с противоположным полом в просто дружеские. В прошлой жизни получалось, в этой тоже. Впрочем, на данный момент воспользоваться этой способностью не пришлось. Студентки торопились на занятия, да и остальная толпа учащихся, переговариваясь и бросая на незнакомого молодого Ола заинтересованные взгляды, постепенно разошлась по разным зданиям. «Может, дождешься нас?» — спросила Натали. «Две лекции, и мы свободны». «Ты же знаешь, мне сейчас некогда», — помотал головой Урей. «Но мы надолго не прощаемся». «Обещаешь?» — уточнила адептка смерти Ола Вайна. Андрей имел в виду вовсе не ее с подругой-воздушницей, а Натали, и врать не хотел с попустякам, так что уточнил. «С сестрой я всяк вскоре увижусь. С вами же как повезет. Буду надеяться на лучшее». «Вы с ней совсем не похожи», — вдруг вынесла свой вердикт Ола Крида. «Мы ж двоюродные», — пожал плечами Немченко. «Это не вас там зовут?» Студентки заторопились, и землянин вскоре остался один. Вдруг почувствовав приступ ностальгии по своим давним студенческим временам. Не все так тяжело тогда было, и жили студенты весело от одной сессии до другой. Если Ол Сабрис думал, что может позволить себе удалиться в гневе просто так, то он глубоко заблуждался, сумрачного слухача он с собой унес. Андрей считал, что хорошо знает такой сорт людей, мучимых комплексами. Они готовы издеваться над теми, кто, по их мнению, не может им отплатить той же монетой или ответить ударом, но трусливо поджимают хвост, когда за оскорбительные выпады следует расплата. Проигравший дуэль на время точно прекратит нападки на Натали. А вот в отношении ее псевдобрата не все так однозначно. На открытый конфликт Сабрис больше не пойдет. Зато пакость сделать попытается. Тут, как говорится, к гадалке не ходи. К Тимгу и Одиссе Ол Рэй все же решил заглянуть перед возвращением в Дали. Однако Эсма сейчас на службе и явится к себе в особняк только на обед. Так что часа 3-4 у землянина в запасе было, чтобы осмотреть прославленный университет, а заодно и прослушать своего нового недоброжелателя. Проводив подруг до учебного корпуса, где, как они объяснили, преподают законы империи и соседних королевств, Оланд, кивнув на прощание внимательно за ним наблюдавшим представителем деканата, стоявшим у входа и о чем-то беседовавшим, направился по дорожке в парковую зону. Навстречу ему попалось несколько групп студентов, которые явно тоже спешили на занятия, поэтому и знакомиться попыток не предприняли. Хотя такое желание читалось на их лицах. Вскоре, дойдя почти до самого конца аллеи, дальше виднелась стена, ограждавшая университет, адепт семи стихий нашел скрытую от посторонних глаз пустую беседку. Сел там на скамью и ушел в сумрак, сразу же потянувшись сознанием к своему теневому шпиону. «Может, забудешь про него, Тор?» — услышал незнакомый голос, принадлежавший, видимо, кому-то из дружков Ола Сабриса, отметив, что поверженного соперника зовут как скандинавского бога. «Ну, было и было. Он скоро уедет, я слышал. Видел, как он мечом владеет. Оружие у него какое надежное. Наверняка командир абордажной команды. Иначе зачем бы благородному Олу так хорошо клинком владеть?» «Ну нет, Арвер, я этому негодяю так просто не позволю посмеяться надо мной». Это был голос уже самого виновника дуэли. «У меня дядя в тайной страже. Попрошу все узнать про этого Анда. А уж денег мне отец даст, сколько нужно. Кому заплатить, я знаю. И Олаф посильнее можно проучить». «Ты с ума сошел, Тор!» — вступил в разговор кто-то третий. «Убийство благородного?» «Какое убийство, чех?» — с досадой прервал товарища Ол Сабрис. «Просто изувечат, чтобы почувствовал сильную боль и потратился на дорогое исцеление. Не меньше 8-го уровня, если, конечно, найдет деньги на такое. Ну или пусть дольше и чаще лечится менее сильными амулетами. А заодно заберут у этого голодранца и то, что у него есть». «Он не выглядит голодранцем», — возразил чех. «Пока не выглядит», — ответил обиженный и униженный. «А то ты не знаешь этих морских бродяг, кто из олов идет служить на корабли. У моего отца таких много работает. Прогуляют заработанное за неделю-две. Надо побыстрее его проучить». «Тор», — произнес первый голос. «Все, хватит», — психанул Ол Сабрис. «Я уже решил. Пойду прямо сейчас к дяде. У нас вообще-то уже лекция по морскому таможенному праву началась. Ганнерон и так на тебя злится за пропуски занятий». «Пусть злится. Экзамены начнутся, занесу сколько нужно», — небрежно ответил горе-юморист. «Идите без меня. Вам-то точно он влепит пропуски, если сильно опоздаете». Немченко отключился от прослушивания и подмигнул сидящей напротив Тани. Та появилась, едва он потянулся сознанием к слухачу. Получается, адепт семи стихий, решив разобраться с обидчиком Натали, поневоле добился скорого внимания к своей персоне местной спецслужбы, которая наверняка будет посильнее Делиорской. Что ж, его это нисколько не встревожило. Даже наоборот, теперь он знает, как найти кого-то, кто имеет к ней отношение, и самому установить за здешними сыщиками наблюдение. Через дядю Ола Сабриса. А вот с самим обиженным надо что-то делать, раз не успокоился и полученного урока ему не хватило. Убить? Нет, не стоит. Хотя бы потому, что тот сам не желал смерти своему обидчику. А Андрей, по мере возможностей, старался быть справедливым. Как говорится, и ас воздам. Во-вторых, лишние вопросы тоже ни к чему. «Мы его убьем?» — поинтересовалась тень. «Пускай живет», — тихо засмеялся ее адепт. Но не очень счастливо. Отправляться прямо сейчас за Тором не имело смысла. Время лишь терять. Теневые сгустки намертво прилепились к Олу Сабрису. И Немченко всегда будет знать, где тут находится. От мысли сразу из беседки переместиться за пределы университетской территории благородный Ант отказался. Мало ли, насколько здесь народ наблюдательный, особенно наемники у входных ворот. Так что, выйдя из сумрака, он прошел по дорожке вдоль стены до выхода и мимо охранников на улицу, не попрощавшись, ни даже не кивнув. Обычное поведение для Ола. Здесь, как и в Нагобине, когда ветер налетал с океана, запах моря смешивался с ароматами средневекового города и хоть немного освежал атмосферу. Идти было вполне комфортно, и Андрей направился чуть в обход, решив осмотреть с одной стороны дворец императора, который рано или поздно придется навестить. Что он там ожидал увидеть? Да, пожалуй, ничего такого, простое любопытство. Говорят, гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда сойдутся. На спуске к широкому мосту через местную поилицу и канализацию Фагу попаданец повстречал паланкин, сидевший в нем Лифой, спасенной буквально только что им девушкой. Понятно, увидеть она лейтенанта Гремшика, а не его господина. Богатая невеста наверняка бы приказала остановить носилки. Но молодой адепт огня не вызвал у нее особого интереса. Лишь мазнула по нему взглядом, учтиво склонила голову и позабыла, поди сразу же. «Неблагодарная!» — подумал в шутку землянин. Паланкин охраняли четверо хорошо вооруженных наемников. Андрей раньше думал, что папаша Лифу и вовсе на улицу больше не выпустит. Однако тот, похоже, не собирался вечно держать любимую дочь под замком. Обеспечил надежную охрану и на том успокоился. В принципе, с такими вояками, как эти, местные бандиты не справятся, тем более не станут этого делать днем. Так что решение отпускать дочь на прогулку торговец принял правильное. Сразу за рекой начинался дворцовый комплекс. Разглядывая главное здание императорской резиденции, плохо просматриваемое из-за высоких деревьев, растущих вдоль всей кованой металлической ограды, Андрей пытался увидеть что-то знакомое по земной архитектуре. Все же в преданиях сказано, что к строительству этого сооружения причастен сам Великий. То ли Аркадий был все же не с земли или из другой эпохи, а не из 20-21 века, либо просто не интересовался дизайном строительства. Но императорский дворец имел вид, похожий на другие резиденции правителей, разве что размерами много-много больше. «Здесь нет прохода для посетителей, Ол!» По-своему расценил внимательный взгляд молодого адепта огня десятник гвардии, стоявший у ворот с пятеркой караульных. «Здесь проезд для хозяйственных повозок. Вам нужно на северную сторону». «Благодарю», — махнул рукой Андрей, — «но мне пока туда не нужно. Просто первый раз здесь». Он пошел вдоль территории императорской резиденции и вдруг осознал, что здесь не так. Вообще не ощущалось давления высокоранговых артефактов, будто дворец совсем не защищен магически. Такого не могло быть, но, тем не менее, так оказалось. Адепт семи стихий даже почувствовал, что его тянет свернуть, что называется, к императору в гости. По волнам напряжения, прокатившимся по его сознанию и телу, понял, что тень заволновалась. Переживает подруга, как бы он ни нарушил свое обещание и не сунул голову в пока неизвестные неприятности. Голос мальчишки Зазывалы, бегавшего среди потоков людей на улице, вывел землянина из размышлений. «Если господин ищет, где пообедать, то добро пожаловать в Серебряный Орел!» — звонким голосом предложил маленький раб. Андрей с иронией подумал, что вскоре и в этом мире додумаются раздавать прохожим рекламные буклеты. Как только бумага и пергамент подешевеют, так сразу. А пока и такой способ привлечения клиентов сойдет. «Был бы золотой орел, я бы заглянул». Немченко кинул пацану медяк в 5 боров, раз уж тому удалось его немного развеселить. «В другой раз, может». Когда дошел до храмовой площади, увидел, что часовая стрелка уже на 15, даже чуть дальше. Не заметил, как полдень наступил. Ол и Эсме уже дома, значит, пора их навестить, попрощаться и расширить круг задач на сбор сведений о местной тайной службе. В Фагосе ее почему-то называют стражей, а не службой. Впрочем, какая разница? К тому же Тор Ол Сабрис мог и напугать.